Вот Женя Котов, Эллочка вспомнила известного телеведущего, он же всю их редакцию измучил, ни одну юбку не пропустил. И М. Шумова заинтересованно приподнялась на локоть, называя фамилию знаменитой журналистки. «Да, ее», — уверенно продолжала просвещать нас Эллочка. «Хотя как он с ней? Разве по пьянке? Я ее вблизи видела без грима, такая страшила, но с огромной набок, вы заметили? Ее ведь никогда в профиль не показывают». Мы полежали, погрелись. «А я бы не прочь с Котовым», — неожиданно громко вернулась к теме Шумова. «Такой мужчина!» Райно размышление прервал жеребячий хохот откуда-то сбоку. «Кто это?» — наморщила хорошенький носик Эллочка, выглядывая из нашей загородки. «Женя Котов!» — закричали двое соотечественников, уходя по пляжу. «Господи! Нигде от родины покоя нет, поговорить не дадут», — проворчала Рая, нанося на длинные ноги масло для загара. «Девочки, может, закусим?» Но есть не хотелось, ничего не хотелось. Что-то плавилось в моей голове под белой панамкой, чувство не чувство, вина не вина, что-то вспоминалось и тонуло в тепле, в праздности. Я думала о том, кого я люблю, и о том, зачем я здесь. И хотя я ничуть не мечтала ни о Котове, ни о ком другом, хотя я не совершала ничего предосудительного, а просто лежала на турецком берегу с Раей и Эллочкой, мне почему-то было не по себе. Я молчала, томилась. Жизнь моя, да и, наверное, многих, похожа на море. Видишь лишь поверхность, штормовые барашки или гладь штиля, а в глубине — тайны потемки. Но там и есть вся суть и вся сила. И вот теперь я чувствую себя вдали от своего моря и своей стихии. Грустно, как от потери. А хотите, я расскажу вам о самой безумной любви в своей жизни? Неведомым образом, уловив мое состояние, предложила Эллочка. Только чур не смеяться. Мы умостились как можно удобнее на жестких лежаках и приготовились слушать. «Я говорила раньше», — начала рассказ Эллочка о своей семье. «Папа у меня дипломат, мама, соответственно, жена дипломата. Работали они в удачных странах — Египте, Австрии, Финляндии. И для единственной дочери ничего не жалели. Когда я ребенком появлялась в нашем московском дворе с какой-нибудь диковинной игрушкой, с говорящей куклой в мой рост, или с почти настоящей прыгающей обезьянкой, или с розовой собачкой на золотом поводке. Среди несчастных детишек начиналось ужасное уныние. Ребятишки были готовы на любое унижение, лишь бы на мгновение прикоснуться к заморским чудесам. Я, к счастью, выросла свободной от унижений в детстве, что, впрочем, ничуть не спасло от них в молодости. Замуж выскочил еще в университете за симпатягу однокурсника, по неистовой, испепеляющей страсти, которая казалась мне не только единственной, но и последней в жизни. Мальчик, конечно, оказался глуп, инфантилен и подл. Игорю скоро 16, деньги нужны, как никогда.